«Я даю свою жизнь», — сказала Ася, повторяя слова испанской песенки. «Но душу свою не даю», — досказала Анетта. «Разве я не права?» «Нет, права. Тысячу раз!» Ася кинулась к Анетте, схватил ее за руки. «Так я права, и это говорите мне вы, я...» Ася бурно ее обняла. «Осторожно уколешься», — сказала Анетта, отстраняя шитье и иголку. Потом мягко добавила. «Но именно, потому что ты права, тебе нужно быть снисходительной к моему мальчику. Он не знает. Мужчины этого не знают, бедняги. А мы знаем. И мы должны понимать и любить их такими, какие они есть. А я и люблю его таким, какой он есть. Если бы он был другим, я бы не любила его. Тогда зачем ты мучаешь его? И сама мучаешься. Потому что он меня мучает. Это дитя. Твое дитя, мужчина, который нас любит, всегда наше дитя. Его надо баюкать, давать ему грудь. И если он кусает нас, этот щенок, так потому что точит о нас зубы. Хороший, значит, пес. Ася провела пальцами по рукам Анетты. Что ты ищешь? Следы клыков. Она отобрала руки. Ты слишком любопытна. Расскажите. Что рассказать? Какую-нибудь историю. О вас и ваших псах. Анетта повторила конец куплета. Значит, душу ни с кем делить нельзя. Хранить для себя одной? Не для себя. А для кого же? Для нее. Не понимаю, сказала Ася. И я не понимаю, отвечала Анетта. Но только это так. Ася, опустившись на пол, прижала щекой к колену Анетты и задумалась. Наконец она сказала, «Да, пожалуй, но это не так уж весело. Знать, что эта незнакомка расположилась у меня, командует мной, что у меня есть мысли, которые владеют мной, а сами ускользают из-под моей власти. Что же, разве я постоялый двор? Пугаться незачем, ты не исключение». Не все мысли бывают хороши, ничего не поделаешь. Для построения мира требуется разный материал. Весь вопрос в том, чтобы стать этим миром. Иными словами, уметь управлять собой. Ты пока еще не умеешь. Ничего, научишься. Чему научусь? Потому что мысль не переходила в действие. Но от того и до другого всего один шаг. И для себя самой, если говорить на чистоту, мысль равносильна действию. Жена, которая в постели мужа думает о любовнике, прекрасно понимает, что изменяет ему, хотя она с ним, а не с любовником. Анетта с присущим ей юмором вовремя остановила этот поток красноречия. «Ну что ж, моя девочка, так и запишем, он рогоносец. Раз для этого достаточно одной мысли, пусть только мысль не станет поступком. От одного до другого, как ты говоришь, всего один шаг, но для мужа, для посторонних, если не для нас с тобой, шаг этот очень существен. Так что прошу уж тебя, пощади моего Марка и не переступай черты». Ася, умевшая ценить иронию, от души рассмеялась. «Да об этом и речи не может быть. Я люблю своего Марка и по ту сторону черты. Поэту, может быть, и не всегда будешь любить. Почему? Ты сама сказала. Неподвластная нам мысль часто устремляется Бог весть куда. Не гонись за ней. Она вернется. А пока, моя большая девочка, твоему другу незачем знать, в дозволенных или недозволенных пределах витает твоя мысль. Лгать ему никогда. Избавить его от ненужных мучений не значит лгать. Борись в одиночку, потом скажешь ему, чем кончился поединок. Значит, что же это, оставаться одной с своими чудищами? Нужно самой справляться с ними, без посторонней помощи. А если у тебя этой дряни слишком много, не забудь, я всегда тут, пригласи меня. С вами никогда не знаешь, шутите вы или говорите всерьез? Конечно, всерьез. Но я не делаю трагедии из пустяков. Природа есть природа, восставать против нее бессмысленно. Нужно ее познать, познать и стараться управлять ею. А если не можешь, и ладью уносит с течением, тогда покорись и молись Богу, и смейся. Это уж как на чей вкус. Смеяться? А почему бы и нет? Это все-таки победа. Дочь викингов, что ж может быть? В наши дни, в дни нашей молодости, Сильвия называла меня нормандской телкой. Помню челн с белокурыми северными воинами. Я высаживаюсь на берег, на великолепное пастбище и щиплю изумрудную травку. Щипать травку, молиться, это все не для меня. Смеяться я не прочь, но лучше всего смеяться над врагом, сражаясь, не покоряться. Покоряйся, не покоряйся, он тебя не спросит. Кто? —